Глава 37. Настоящее. Наверное, все становится обыденностью, к которой привыкаешь, если делаешь и чувствуешь одно и то же, даже печаль, ужас и одиночество. Я скучаю по Джипу и Джесс, хотя изредка вижу, как их выгуливают на веревке в лесу неподалеку. Я скучаю по ним даже больше, чем по дому, это странно. Наверное, потому что они рядом, и я почти могу дотронуться до них. Я заперта в этой бетонной коробке и записываю свои мысли уже 23 дня. Мне кажется, что меня никогда не выпустят. У меня осталась четверть карандаша. Придется попросить новый. Консерваторы хорошо кормят меня, приносят воду и часто спрашивают, не хочу ли я что-нибудь еще. Я постоянно говорю, что хочу выбраться отсюда. Они считают это шуткой и смеются, словно мы говорим о чем-то приятном и забавном. Они сказали, что заточили меня в этой цементной коробке ради моего блага, ради моей безопасности от Бренда и их собственной от воображаемых микробов, которыми я могу заразить их. Наверное, консерваторы верят в это. Они говорят, что когда я смогу выйти, они загладят свою вину. Что мне здесь понравится, я захочу остаться. Я пытаюсь улыбаться и отвечаю «возможно», но нелегко улыбаться, когда хочется кричать. Я улыбаюсь, чтобы ослабить их бдительность. Они не знают, что я делаю по ночам. Иногда консерваторы приходят и садятся на старый стул за дверью и задают мне разные вопросы. О моей семье, о том, как я добралась сюда невредимой и не съеденной волками. Хочу ли я узнать об их Боге, потому что он поможет понять, почему в мире есть трудности и испытания, и что с их помощью он показывает свою любовь. Они не снимают свои маски, потому что, помимо Бога, они верят в микробов. Я говорю им, что моя семья мертва, потому что не хочу, чтобы они знали о нашем доме. Что мне удалось пройти по суше, потому что Джип отлично прогоняет волков. Я хочу, чтобы они кормили его и Джесс и считали их ценными собаками. Еще я говорю, что хочу узнать, почему, раз они считают размножение такой важной вещью, их Бог — отец, а не мать. Я сказала, что мне понравился звон колоколов их церкви. И это правда. Мне нравится слушать этот звук в конце каждого дня, когда консерваторы собираются на большую молитву. Это означает, что прошел еще один день, и скоро меня освободят. Мне остается лишь стиснуть зубы и верить, что Брент сдержит свое обещание и поможет мне сбежать, пока ситуация не ухудшится. Хотя мы с Брентом не говорим... Пока я пишу это, возможно, я ненавижу колокольный звон, потому что он отсчитывает время до того момента, как он снова предаст меня. Элис сказал, что моя любовь к колоколам — хорошее начало, и что однажды я обязательно полюблю его Бога, потому что его Бог любил всех. Я не стал его возражать. В моей семье все любят лобстеров, живущих в глубокой чистой воде. Вряд ли лобстеры любят нас, они не обязаны делать это. Элис спросил, была ли я когда-то с мужчиной. Он сказал это самодовольно и хитро одновременно. Я не ответила. Он осмелился подойти ближе, словно опасаясь, что его услышат. Он сказал, что мне понравится. Его голос был таким мягким, что от ужаса у меня побежали мурашки. Он сказал, что сделает меня очень счастливой, что он познакомит меня с чудесным миром ощущений. Он сказал, чтобы я не боялась разочаровать его. Он научит меня дарить ему удовольствие. Уходя, Элис споткнулся. Я думаю, стекло на его противогазе немного запотело. Я видела, как он вытер его. Позже я спросила у Бренда, что произошло с рукой Джой. Почему она была искривлена? Почему Джой носила перчатку? Его ответ ошеломил меня так же, как жесткий кулак, прошедший сквозь прутья решетки. «Я знаю лишь то, что они сказали мне», — ответил Брент. «Я не знаю, что из этого правда». «Просто расскажи», — сказал я. Он посмотрел на меня сквозь щель в двери. «Элис подарил ей ребенка», — сказал Брент. «Ты имеешь в виду, что он отдал ей чужого ребенка, или что она родила ребенка от него?» — спросил я. «Она родила ребенка от него», — ответил Брент. «Это называется по-другому», — сказал я. «Я знаю», — сказал он. У меня не было слов, лишь печаль. И внезапное желание найти Джо и обнять ее. И сказать, что я поняла, почему она так разозлилась. Я была глупой, слабой. Я ничего не знала. «Она выносила ребенка, но он родился мертвым», — продолжил Брент. «Возможно, в прошлом врачи спасли бы его». «Джой! Мое сердце вновь и вновь разбивалось на осколки. Я рухнула на койку и уставилась в пол. «Она была слишком юной», — добавил Брент. «Так сказала женщина». «Какая женщина?» — спросила я. «Высокая, которая стояла рядом с Элисом», — ответил Брент. «Мария. Ее зовут Марией, как мать их бога. Она сказала, что Терция была слишком юной, поэтому ребенок погиб. После этого Джой стала бесполезной, так как жизнь больше не могла зародиться в ее утробе». «А ее рука?» — спросила я. «Джой рассказала мне, что Элис снова попытался зачать с ней ребенка», — сказал Брент. «Через несколько лет. Вероятно, он сказал, что это важно для миссии, но я думаю, что он сделал это из принципа. Элис жадный. Он попытался заставить ее и пригрозил кочергой, нагретой на огне. Так ее рука стала похожа на клешню». «Он сжег ей руку», — выдавила я. «Нет», — ответил Брент. «Она отказала ему и заявила, что не боится. Элис сказал, что проверит это. Он поднес раскаленную кочергу к ее лицу и спросил, по-прежнему ли она так храбра, и...» Его голос стих. «И?» — спросила я. «И что?» «Джой не испугалась», — ответил Брант. «Она схватила кочергу и ударила его по лицу. Из-за ожога ее рука сморщилась и потеряла форму. Элис едва не лишился глаз. За маской он скрывает шрам, оставленный Джой». «Она молодец», — сказала я. «Да», — согласился Брант, — «молодец. Сильная кроха. Неудивительно, что вы сестры. Вы даже внешне похожи». «Вот почему я остригла волосы. Чтобы стать похожей на мальчика, потому что даже после трагедии мама видела меня и расстраивалась, думая, что Джой осталась жива. Я думала, папа разозлится на меня за то, что я остригла косы, но ему понравилась моя новая стрижка, и он даже подровнял ее в некоторых местах. Наверное, он тоже хотел, чтобы я выглядела как мальчик, на случай, если консерваторы вернутся в поисках новых жертв. Я не знаю. Мне нравятся мои короткие волосы. С ними удобно работать на ветру. Теперь я знаю, почему папа назвал меня сыном перед Брентом. Ради моей безопасности. Даже тогда это было предупреждением. Не доверяй этому незнакомцу. Любым незнакомцам. Вот почему я не стала говорить правду Джон Дарк. Папа всегда излишне опекал меня, но при этом почему-то считал Бар взрослой и способной позаботиться о себе. Он не понимал, что я выросла и стала такой же сильной, как моя старшая сестра. Было ли так всегда? Было ли безопаснее родиться мальчиком, чем девочкой в твое время? Я вспомнила слова Джой. «Ты веришь, что ее продали?» — спросила я. «Мои родители». Брент отвел глаза от замочной скважины. Я услышала, как он сел, прислонившись спиной к металлу. «А ты?» — переспросил он. «Ни на минуту», — заявила я. «Ни на минуту». «Десятина», — сказал Брент. «Могли ли они отдать ее в качестве десятины?» «Ты говоришь так из-за ее слов?» — спросила я. «Чтобы мы жили спокойно?» — Да, — ответил Брант. — Сделал бы это твой отец. Мне не пришлось думать. — Нет, — ответила я. — Потому что ты считаешь его хорошим человеком? — спросил Брант. — Нет, — возразила я, — потому что не считаю его мягким. — Да, — ответил Брант. — Он не показался мне мягким. — Он сильный, — сказала я, — как и я. — Или я, — ответил Брант. — Мы разные, — возразила я. — Ты не похож на нас. — Возможно, — сказал Брант, — но мы люди Севера. Жизнь там тяжелее, мягкостью ничего не добиться. Таким был Брант. Он всегда много говорил. Наверное, ему нравился его голос. Он любил трепать языком, и ты доверял ему меньше, чем если бы он молчал. Утверждение «мы люди Севера» звучало неплохо, пока ты не обдумывал его и не осознавал, что оно было пустым, как ведро без воды. «Мне жаль, что она ненавидит тебя», — сказал Брент. Он умел сказать правильную вещь, слова, которые ослабляли твою бдительность и проникали прямо в сердце. «Мне тоже», — сказала я. «Но я не знаю, как это исправить». «Я думал об этом», — сказал Брент. «Она не твоя сестра», — заявила я. «Тебе не нужно переживать об этом». «Да», — согласился он. «Но я не могу избавиться от мысли, что она могла ей быть». И на что бы это было похоже? Со своими словами Брент мог подобраться так близко, что приходилось ненавидеть его ради собственной безопасности. «Они отравили разум Джой», — сказал он, — «чтобы она смирилась, чтобы не пыталась сбежать, потому что если вы отказались от нее, в чем смысл побега?» «Она была ребенком», — сказала я. «В этом мире?» — спросил Брандт. «Он слишком стар, и в нем не осталось молодых. Мы все живем взаймы». «Это ничего не значит», — ответил я, обдумав его слова. «Я лишь пытаюсь сказать, что все мы ходим по краю», — сказал Брандт. «Знаешь, что такое вымирание?» «Да», — ответил я, — «знаю». «Это про нас», — заключил он, — «про людей. Скоро нас не останется». «Тогда мы еще говорили. Теперь нет. Все из-за Лезермана и того, что я делаю по ночам. По ночам я ложусь под койку и царапаю стену. Сначала я отмечал дни с помощью острой отвертки. Краска на стене облезла, и оказалось, что под камнем скрывается штукатурка. Позже я обнаружила, что штукатурка была лишь тонким слоем на бугристых блоках, из которых вы строили дома. Они крупнее кирпичей, и между ними есть щели. Тогда я забралась под койку и начала царапать стену. Очень быстро штукатурка осыпалась. Я решила проверить, могу ли я сдвинуть блок и пробраться в другую камеру. Если у меня получится, возможно, я смогу сломать стену у двери, через решетку которой меня ударила Джой. Брандт назвал меня сумасшедшей. Потом он сказал, что меня услышат. Потом, что из-за меня у нас будут большие проблемы. А потом, что ему придется рассказать консерваторам, если я продолжу. Потому что даже если они не услышат, они все равно обнаружат, что я готовилась к побегу и что он скрывал это. Я сказала, что это его решение. Я буду делать то, что хочу. Брандт не рассказал консерваторам, но перестал разговаривать со мной. Я уже говорил, что меня спасла книга. Все время, пока я лежала на полу, выцарапывая цемент из щели между блоками, я думала о графе Монте-Кристо, книге о мужчине, по ошибке, угодившем в тюрьму и пытавшемся сбежать из замка Ив, каким бы невозможным ни казался его план. Мое заточение тоже невыносимо. Если я и проберусь через одну стену, то откуда мне знать, что смогу миновать другую? Но поддаваться сомнениям нельзя. Поэтому я ем, сплю, пишу в этом блокноте и царапаю стену, когда знаю, что рядом нет консерваторов. Я превратилась в потерянную героиню собственного романа, неуверенную в его исходе. Я знаю лишь одно — нельзя останавливаться, что бы меня ни ждало. Я больше не видела Джой, как бы не высматривала ее из окна. Иногда по ночам я просыпаюсь в уверенности, что она наблюдает за мной через окно. Это чувство сильнее сна. Оно почти осязаемое, как запах ее кожи в моих воспоминаниях. Но сколько бы я ни подбегала к окну в надежде увидеть сестру, темнота полна лишь моих несбывшихся надежд. Надежда отошла на второй план, когда я отправилась в путь по суше. Ее почти не было, но что-то в моем разуме отвлекало меня от мрачной реальности. Есть и другая причина, по которой мы с Брандом перестали разговаривать. Возможно, я не пишу о ней, потому что рассказала свою историю до этого дня, и каждый день так похож на предыдущий, что я начала ограничивать себя. Потому что, когда история закончится, мне больше не с кем будет разговаривать, и тогда я действительно останусь одна. Слова, написанные на обратной стороне фотографии, которая находилась в блокноте после слов на предыдущей странице. Блокнот, в котором я писала свою историю, украли ночью. Пишу последние слова на обратной стороне этой фотографии. Места мало. Я писала до поздней ночи, чтобы справиться с самым грустным и не испортить сегодняшний день тоже. Оставила блокнот на окне. Попыталась заснуть. Теперь он исчез. Мое сердце вновь разбито. От меня не останется даже моей истории. Она маленькая, но моя. Я пришла сюда за собакой. Она нашла погибшую сестру. Она ненавидит меня. Я растеряна. Если ты найдешь блокнот, кем бы ты ни был, пожалуйста, добавь в него эти слова. Мой воображаемый друг. Все мои друзья воображаемые. Даже друг на этой фотографии. Мальчик и его собака. На краю конца света. Как бы мне хотелось поговорить с ним вживую. Узнать его не только между строчек этой истории. Я писала для него, но теперь все потеряно. Счастливых концов не бывает. Меня звали Грис. Пока.